Подвезло, так подвезло. Вот подвезло, так подвезло. Был у меня один взводник, да и того ранило, да еще куда. Повидался я с ним в Мосне, медицинский отряд специального назначения. Лежит мой летеха на животе, похрюкивает и проклинает ту растяжку, которую сам же и сорвал. Поругал я его, поругал, помахал ему платочком, когда того заносили в медицинский вертолет. Зашел в шашлычку, выпил пиво и поплелся в роту. Через два дня роту мою распихали по пехотным блокпостам в качестве разведчиков-наблюдателей. У меня осталось 10 самых умелых и преданных разведчиков, тех, которые начинали со мной с самого начала. Назначили меня в облетную группу, летать на вертолетах, довести разведку с воздуха. Суток 10 мы бороздили воздушное пространство зоны КТО в различных направлениях. Вечером я строчил отчеты и относил их в разведотдел. Скучно, блин, да одри. С утра поплелся к шефу за задачей. Шеф, не похмелившийся после вчерашнего, буркнул: «Такси. Будешь генералов московских возить да охранять. Все, вали давай». Я пожал плечами и поплелся к летчикам выяснять номер вертушки и маршрут. Командир экипажа, моложавый подполковник, получал задачу, надиктовывал что-то в микрофон. Задача была простейшей — провести комиссию по всем ПВД крупных соединений, временно дислоцирующихся в республике. Летчик пошел за экипажем, я поплелся к своим разведчикам. Черт его знает, сколько будет пассажиров. Я отобрал пулеметчика-связиста, да пару автоматчиков. Остальных отправил в расположение отдыхать. Наш вертухай замаслал винтами. Я ринулся к нему. Подполковник, командир экипажа, заорал: «Ну что, где там звездные мальчики?» Я пожал плечами и ринулся разыскивать комиссию. Генералы изволили завтракать в летной столовой. То, что вылет назначен на 7:30 и вертолет уже готов, их это абсолютно не волновало. Минут через 15 солидные дядьки, количеством около 5, одетые в генеральские камуфляжи, с огромными звездами на погонах, обутые в лаковые туфельки, вышли на взлетку, сопровождаемые кучей «Эй, полковников!». Мои слонята пооткрывали рты, увидев такое впечатляющее зрелище. Генералы завертели огромными фуражками вкупе с аккуратно подстриженными головами. Сопровождающие полковники засуетились, забегали по взлетке. Я подбежал к высокопоставленным особам. «Товарищи генералы, пойдемте за мной». Вот я, наивный юноша. Генерал на меня даже не взглянули. Зато полковники весело оскалились и принялись меня рвать на куски. «Ты кто такой, юноша?» — выспрашали они хором. «Командир облетной группы, старший лейтенант такой-то». «Во что вы одеты? Где ваши погоны? Почему вы не бриты?» — атаковали меня со всех сторон. Я пожал плечами и подумал, что погоны на горку лепить нет абсолютно никакого смысла. А объяснять, что мне и позавтракать-то обычно некогда, а не то что бриться, думаю, не стоит. Под конец меня свалил с ног самый убийственный вопрос. «А где машина под генералов? Они что, пешком должны идти к вертолету?» «Так вон он, вертолет!» — махнул я в сторону вертушки рукой. «Тут идти-то 100 метров!» Полковники наперебой стали объяснять генералам, где вертолет, хватать их под локотки. «Давай, веди!» — заорали они мне. Я перехватил свой АКМ, положил, как обычно, на сгибы локтей, не торопясь, побрел к вертолету. Разведчики мои уже находились внутри, на местах согласно боевого расчета. Сзади сопели звездные мальчики, сжимая подмышками красивые кожаные папки и придерживая порусившие фуражки. В блистере я увидел махающего мне командира экипажа. Я ускорил шаг и снова оглянулся назад. Пассажиры абсолютно не торопились. Подойдя ближе к вертушке, я резко присел и гусиным шагом, чуть подпрыгивая, стал приближаться к двери. Командир экипажа округлил глаза, потом дико заржал и начал биться в истерике, показывая мне большой палец. Товарищи генералы в полуприсяде, неуклюже, подпрыгивая, повторяли мои маневры, при этом пытаясь придержать одной рукой фуражки, другой зажимая свои папки с документами. Некоторые под напором воздуха из-под винтов лишились фуражек, и резвые полковники гонялись за ними по взлетке, норовя попасть под взлетающие вертушки. Я резко подпрыгнул вверх, сделал вид, что разминаюсь, и приготовился с улыбкой Иванушки-дурачка помочь пассажирам забраться на борт воздушного судна.